Глава 4. Коля звонит 2 раза. Наверное, хочет пожелать удачи. Но я не отвечаю. И вообще ставлю на беззвучный режим. Не до него сейчас. Тут бы в обморок не грохнуться. Руки заметно дрожат, когда толкаю массивную дверь. В просторном холле светло и чисто. А еще дорого и богато. В своем старом пальто и сапогах, уже 2 раза побывавших в ремонте, чувствую себя поберушкой. Если меня сюда возьмут, с первой же зарплаты куплю себе нормальную одежду для офиса. То серое безобразие, что сейчас на мне, вряд ли можно назвать деловым костюмом. Это скорее мешок для картошки. Хотя и они бывают посимпатичнее. А если не возьмут, всегда можно списать неудачу на ужасный внешний вид. Вспоминаю Карину с ее вечным оптимизмом, и сердце сжимается. Как мне сейчас не хватает подруги. Но ей теперь не до меня. Своя жизнь бьет ключом и в основном по голове, а всему виной один козел. 2 секунды шарю глазами, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Странно. Где охранник? В таких фирмах он должен первый выскакивать навстречу незнакомым посетителям. Женщина, которая общалась со мной по телефону, рассказала, что здесь пропускная система, и она подготовит на мое имя временный пропуск. А может, я адресом ошиблась? Опять паниковать начинаю. Сзади кто-то толкается. Люди входят и выходят, как в шумном муравейнике, а я стою прямо на пути. Уже собираюсь развернуться и уйти. Может, адрес дома найти на табличке? Вдруг я и правда ошиблась? Как из-за угла выползает охранник. Окидывает меня сонным ленивым взглядом. Задерживается в районе груди и сразу приосанивается. Противно. Но стараюсь подавить внешние эмоции. Мне здесь еще работать. Возможно. В любом случае, сразу грубить даже охране не стоит. «Вы к кому?» Включает режим вахтера парень. «Я на собеседование. Мне звонили. Звонила...» Пытаюсь вспомнить фамилию или хотя бы имя женщины, с которой общалась по телефону. Наверняка она представлялась. «Павловна наша, что ли? А вы, стало быть, на место секретарши метите. Повезло генеральному». Присвистывает. «Хотя он у нас и сам мужик не промах, только бесячий жутко». «Так куда мне пройти?» Стараюсь перевести тему в другое русло. «Мне обещали сделать временный пропуск». «А, да, конечно, сюда идите. Документ, надеюсь, с собой». «Да, паспорт». «Годится». Улыбится парень. Ему, наверное, 20 лет. Моложе меня. И в институте, похоже, не учится. Иначе как бы смог совмещать дневную работу и обучение? Разве что на заочке. «Вот, держите. Поднимайтесь на 23-й этаж, кабинет 202-й. Там у нас начальство заседает». «А я думала, мне в отдел кадров?» Голос предательски срывается. «Мне ведь оттуда звонили». «Отдел, шмотдел. Что велено, то и передаю. Лифт направо». Рукой машет, и мне ничего не остается, как пойти в заданном направлении. В лифте огромное зеркало, и я на автомате смотрюсь в него. Замечаю круги под глазами. Все-таки роль матери-одиночки дает о себе знать. Неровно наложенный макияж. В косметике я полный профан. Карина как-то пыталась научить пользоваться, но быстро забросила это гиблое дело. Как и танцы. Снова мысли к подруге возвращаются. Как она там? Надо бы позвонить. А еще, может, Катя. Мы давно не общались. Я даже на свадьбу ее не пошла. И не сказать, что была не удивлена. Но, с другой стороны, и очень рада. Ведь с Пашей мы не очень хорошо расстались. Нет, парень не закатывал скандалов. А вот его мама еще 2 недели выносила мне мозг, карауля где ни попадя и объясняя, как мерзко я поступила с ее сыночком. Я тогда только после больницы выписалась. Опять же, лишние нервы. В общем, то, что Митя выжил, сущее чудо. Знак судьбы. Я тоже должна продолжать бороться, а не опускать руки. Даже несмотря на то, что Зураб оказался не тем, кем я его считала. Даже несмотря на то, что чертово сердце до сих пор болит. В общем, на свадьбу к Кате я не пошла, хотя она и звала. А как от счастья светилась. Мое платье приняла без разговоров. Но деньги я Пашиной матери все равно вернула. Да и она, как о новой свадьбе узнала, успокоилась. Похоже, личность невесты ей не важна, лишь бы сыночек был пристроен. Паша, вопреки всем страшилкам Зураба, не вырос в помешанного игрока, спускающего всю зарплату в азартном казино. Не знаю, Может, Катя на него так хорошо повлияла. Она тихая, спокойная, но очень уперстая. Еще на учебе это было заметно. А может, переезд его матери на юг? Та, видимо, пристроив любимого сыночка в хорошие руки, наконец-то решила пожить для себя. Поэтому квартиру оставила молодым, а сама купила себе небольшой домик у моря. Вроде выращивает там помидоры, возможно, даже кабачки. По крайней мере, Катя все время жалуется бесконечным посылкам в сезон созревания этого коварного овоща. Даже мне предлагала, пока мы еще жили в одном городе. Может, это было одним из решающих факторов переезда. Все-таки кабачки – то еще зло, особенно в сезон. Хихикаю собственные мысли, а лифт тормозит. Резко дзинькает так, что я вздрагиваю. Звук неприятно оседает внутри, будто имеет какое-то значение, будто предостерегает. Предлагает развернуться обратно, уйти. Ну что за глупости, мне нужна эта работа. Мне нужны эти деньги. Я мать-одиночка, а не избалованная жизнью гламурная красавица. Вот и нечего о всякой ерунде, как знамение, думать. Длинный пустой коридор сразу подсказывает, что на этом этаже и правда обитает начальство. Интересно, почему меня позвали не в отдел кадров, а сразу к главному? Означает ли это, что если я подойду, меня тут же примут на работу? Похоже, у них и правда горит. Надо уцепиться за выпавший шанс всеми руками и ногами. Даже задерживаюсь у большого зеркала. Привожу себя в порядок. Обновляю блеск с легким розовым оттенком. Самый дешевый. Купила в хозяйственном магазине. Но все лучше, чем козырять бледными, пересушенными от вечной неухоженности губами. Поправляю волосы, собранные в тугую гульку на затылке. Может, распустить? Но торможу руку в последний момент. Все-таки я иду устраиваться на работу, а не на кастинг в любовнице. Делаю последний решающий вдох и толкаю массивную дверь, ведущую в приемную.